Глава первая. Ирина. Завтра увидимся, детка. Точнее, уже сегодня. Мой муж встретится с какой-то деткой сегодня. Я прикусила губу, сдерживая нервную дрожь. Свет вчера так громко говорил по телефону. Совсем не стеснялся, что я могла услышать. Это ведь наша спальня, наш дом. А он мой муж. Уже месяц я подозревала, с ума сходила. Нервозной истеричкой стала. А Святослав бесстрастно отбивался от всех улик, называя меня маленькой девочкой, которая много фантазирует. Не Джульеттой, как раньше, а девочкой, абстрактно и безлико. Возможно, муж прав, и я просто наскучила ему за 5 лет. Брак по договоренности, разница в возрасте, взглядах, стремлениях, а еще моя фамилия. Неужели ненависть к извечным врагам Савицким победила чувства, что между нами возникли вопреки всему? «Ирина, ты куда-то уезжаешь?» Я вздрогнула, когда встретилась с темными глазами мужа в отражении. Он смотрел на меня странным, пугающе завораживающим взглядом, затягивая в себя, но не пуская ближе определенной черты, лично им проведенной. Я поверила, когда сказал, что самое дорогое в его жизни – это я, когда наказывал страстью, надежностью, защитой. Свет хулил и лелеял у меня свою маленькую Джульетту. Наш брак более-менее примирил наши семьи. Они заключили большую сделку, заработали миллиарды. Теперь все ждали внуков и наследников. Но не скажу, что с радостью. Мой отец ненавидел семью Нагорных. Ничего не изменилось. Они отвечали тем же. «Но ведь мы с мужем хотели детей. Свят дал мне закончить гнесинку, устроиться и привыкнуть к новому почетному статусу госпожи Нагорной. Но теперь пора. Я ведь была оранжерейным цветочком, любимой дочерью и выгодной партией, пешкой на шахматной доске отца. Куда нужно, туда и двигал. Теперь я жена и скоро стану матерью. Срок совсем маленький, даже на учет с таким не ставили. Ведь все может произойти на 4 неделях. Я и сама не подумала, если бы не испугалась перемен в Святе, и от этого не сделала тест. Я не хотела судьбы послушной собаки при гулящем муже. Сидеть, лежать, молчать. Кухня, дети, церковь. Так многие из нашего окружения жили. Но не я. Я любила Свята. Но теперь сомневалась, любит ли он меня. Да мама пригласила. Девичник втроем. Ты приедешь домой? И опять этот взгляд. А руки сначала легли на мои плечи, плавно подбираясь к шее, смыкаясь на ней. Загорелые длинные пальцы с художественной яркостью остановились на моем горле, поглаживая синюю трепыхающуюся венку. Нет. Выдохнула, глядя прямо в глаза. «Останусь на ночь». Я ждала, что Свет не позволит. Он никогда не разрешал ночевать вне дома и без него. «Пожалуйста, останови меня. Пусть это равнодушие окажется страшным сном. А метки другой женщины случайностью. Люби меня. Люби по-прежнему. Пусть хоть всю жизнь будет его, я тоже». «Хорошо». Отступил и, достав из кармана брюк телефон, набрал кого-то, покидая мою спальню. Я не хотела говорить о беременности, пока не узнаю правду. А когда узнаю? Кто же позволит мне уйти? Святослав никогда не отпустит меня. Я собственность Нагорного. Так он мне сказал в период недолгих ухаживаний. За 5 лет брака я позабыла об этом, купаясь в его яркой страсти. Но мой муж умел жестоко напоминать, кто есть кто. Я много раз это видела, но никогда в качестве жертвы не представляла себя. «Свят», — позвала, спустившись вниз и заглядывая в его кабинет. «Я поехала». Он бросил на меня рассеянный взгляд, кивнул, отпуская, и вернулся к переговорам, переходя на английский язык. «У него какая-то важная сделка». Так муж объяснял постоянные отлучки из дома и задержки на работе. Хотя объяснял, это громко сказано. Я поджала губы полной решимости, набросила золотистый ремешок на плечо, громко цокнула шпильками и вышла в ноябрьскую холодную ночь. У меня не было какого-то особого плана. Просто хотела доказать, что у меня не разыгралась паранойя. Как бы муж ни пытался убедить меня в обратном им... Нет. Пусть лучше будет невроз на фоне беременности, чем его неверность. Потому что в нашем случае другая женщина не столько разнообразие, сколько угасший интерес к семейной жизни. 5 лет. Это ведь немного. Недолго, чтобы присытиться и охладеть. Но если это так, что мне делать? Жить как мать? И его, и моя? Держать лицо, терпеть измены и рыдать в подушку? Я завела машину и выехала со двора. Наш дом занимал приличную территорию на каменном острове. Частная территория, отделенная от внешнего мира каналом. Собственный причал, высокие клены, тополя, голубые ели, крытый теннисный корт и поле для мини-гольфа. Все так, как и должно быть у одного из главных представителей российского олигархата. До поста охраны не доехала, припарковалась недалеко. Глазами гипнотизировала шлагбаума широкую аллею, ведущую к особняку. Я кусала губы и ждала. Нагорный сам к ней поедет или... Как бы я хотела? Никак. Мне не нужно следить за ним или ждать, когда к нам приедет кто-то. И тем не менее я сидела в засаде, как героиня дешевого детектива. Увидеть своими глазами, посмотреть в его. Я просто не могла больше жить в тумане. Это сводило меня с ума. Неизвестность, как раковая опухоль. Чем позднее узнаешь, тем меньше шансов выздороветь. Фары такси неожиданно ослепили. Машина могла ехать только по одному адресу – нашему. Больше на территории нет ни единого дома. Я двинулась следом, отключив даже габарит авто. Пусть это будет брат, сват, бизнес-партнер. Только не... Длинноногая блондинка в невообразимо куцем платье и коротенькой куртке вышла из такси. Поправила волосы и позвонила в звонок у ворот. Дверь для нее открылась. Девушка исчезла где-то во дворе, а мне оставалось до рези в ладонях сжимать кожаный руль. Хорошая машина, сытая жизнь, красавец-муж. Многие жены закрыли бы глаза на маленькие шалости породистого самца. Но мне все 25, и я все еще верила в любовь. Нашу любовь. Первая любовь для нас обоих. Если Святослав не лгал мне, а он, кажется, лгал. Сколько времени правильная жена должна дать любовникам, прежде чем прерывать чувственную идиллию? 1-2? Меня едва хватило на половину долбанного часа. Дверь в дом не заперта, а коридор тонул в слепой темноте. Ничего подозрительного не слышно. Только в гостиной немым свидетелем чужеродного присутствия валялись ярко-красные лодочки на высоком каблуке. Я нервно кусала губы, буквально нечеловеческим усилием преодолевая каждый шаг по широкой лестнице. 1, 2, 5. Мне казалось, что слышала эхо, отражение моего присутствия, громко и четко. Но наш дом словно не дышал вместе со мной. Замер и застыл. Только настенные бра тускло подсвечивали ниши, внося хоть какую-то жизнь в этот роскошный музей современной статусной жизни. Ноги сами принесли к дверям нашей спальни. Одна створка приоткрыта, как бы приглашая войти. Я дрожащими пальцами схватила ручку и потянула. Взгляд долго не мог сфокусироваться в интимном полумраке и оценить чужое во внушительной по размерам комнате. Пока не зацепился за кровать. Мои простыни, мои подушки, мое место силы. Было. Блондинка полностью обнажена. В руках бокал с шампанским. А поза слишком призывна, чтобы спутать с чем-то, кроме секса. На белых простынях змеилась лента из презервативов. Вскрытый квадратик одиноко валялся на полу. Дверь в ванную распахнута. «Зайчик, ну ты скоро?» Девка даже глаз не открыла, расслабленно попивая «Дон Периньон». Это единственное шампанское, которое признавал мой муж. «Пошла вон!» Мой слабый голос разрезал мирную тишину. «Ой!» Она среагировала быстро, прикрывая стоячие силиконовые груди моим покрывалом. «А вы, а я...» Испуганно заикалась, хотя бы не строила у себя хозяйку положения. «Вон пошла!» — крикнула, сбрасывая на пол сумочку. Мне хотелось разнести здесь все, а потом забиться в угол и тихо-тихо умереть. «Что здесь происходит?» Его голос, вкрадчивый и глубокий, пронесся над моей головой. Я повернулась, сглотнула вязкую слюну и впилась ногтями в ладони, сжимая кулаки до крови, впитывая глазами его бесстыдство. Голый, в клубах пары и мокрыми темными волосами. Святослав занял весь проход и нагло, с циничной усмешкой, демонстрировал крепкую эрекцию. «У меня паранойя, да?» — тихо спросила я. «В нашем доме, в нашей постели. Свят!» — простонала я. Хотелось быть сильной, врезать предателю, оттаскать девицу за волосы и гордо уйти разводиться. Но в жизни все глуше, бледнее, больнее. Просто стоишь и не веришь, без силы вера в себя. Муж не отвечал, только смотрел на меня холодным чужим взглядом, пронизывающим до самых лопаток и пугающе струившимся по позвоночнику. Он пугал меня, и тем не менее я ждала ответа. Почему? Нет, это не про другую женщину. Я с детства обитала в обществе, где верность сродни вульгарности и бедности также презиралась. Мужская, естественно. Жены в нашем мире имели меньше прав, потому что пресловутое «когда я имею, то это мы имеем, а когда тебя, то это нас». Каждая женщина мечтала, что с ней будет по-другому, и каждая ошибалась. Но почему так жестоко? Откуда столько ненависти? Словно проверял, насколько мне может быть больно. Выкручивал тумблер по полной. «Я вернулась слишком рано», — подобрала сумочку. «Тебе нужно закончить?» — кивнула на вздыбленный член. «Нет». Свят моргнул и хищно оскалился. «Ты вернулась вовремя, жена». Теперь в его взгляде было порочное предвкушение. «А я не поняла». Блондинка снова подала голос. «Заткнись и проваливай. Муж даже не смотрел на нее». «С тобой я закончил. Теперь твоя очередь, маленькая Джульетта». С издевкой произнес и неспешно, с пугающей грацией пошел на меня. Я не успела среагировать, отвлеклась на блондинку, прошмыгнувшую мимо с платьем в руках. Святослав схватил меня за руку и подтащил к себе. Распаренный, горячий, напряженный, красивый. Очень красивой мужской грубоватой красотой, но сдобренной внешним лоском дорогих костюмов и отточенной в элитных барбершопах. Только не дикость натуры, не животную энергетику, не звериную суть это не маскировало. Мой муж умел быть жестоким, и ненависть оттачивал годами противостояния с моей семьей. Буквально с молоком матери впитал. Это месть мне? Влюбить, а потом растоптать? «Ну разве я в чем-то виновата? Я ведь просто любила его!» «Скажи мне, за что, и я уйду!» Пыталась вырваться и отступить. «За что?» — вкрадчиво переспросил. «А ты подумай, любимая!» Потерся о мою макушку щетинистым подбородком. «Такая красивая!» Обхватил мое лицо руками. «Юная!» Жал так, что у меня кости хрустнули. «Глаза волшебные, такие невинные!» Швырнул меня на кровать, как тряпичную куклу. «Только ты советская, такая же подлая и лживая тварь, как и все из вашей семейки!» «Я?» — вскочила, отползая подальше от него. «Ты изменяешь мне, а я подлая и лживая тварь?» Покачал головой, порывисто вытирая рукавом злые слезы. «Ты нагорный!» Как и твоя семья не лучше моей. Его глаза опасно блеснули и сузились, а губы скривились в усмешке. Да, мои те еще ублюдки, как и я, Ирина. Да я тебе изменил. холодно подтвердил и без того очевидное. «Ты думал, меня сможет удержать постель девчонки, пиликующей на скрипке? Красивой куклы, у которой ни опыта, ни фантазии?» Каждым словом уничтожал меня как жену и женщину. Да, он был первым у меня. Сам учил доставлять удовольствие ему, мужу. Я не великая жрица любви, но и не фригидная кисейная барышня. И да, я верила, что полюбил меня, что желал меня, что счастлив со мной. Девчонки, на которой женился из-за выгоды, смотрел на меня с иронической издевкой. «Пф!» — громко рассмеялся. «Глупая, глупая Джульетта». «Тогда чего же ты отослал свою шлюху? Оставайся с ней, она тебе подходит больше». На шатающихся ногах слезла с постели. «Нет, Ирина, сегодня в моем меню прекрасная шлюха-жена». Потянулся, сгреб на груди шелковую блузку и рванул, обнажая меня до пояса. «Я трахну тебя так?» — потащил к себе, впивая жестоким поцелуем в шею, прикусывая до боли. «Что встать не сможешь?» Самойлову и не снилось. Сжал мои плечи, надавливая, вынуждая опуститься на колени. «Что? Артур? Ну как, Святослав? О боже, это совсем не то!» «Свет, нет, это не то!» Только начала, а он рванул вперед, закрывая мне рот крупной головкой. «Гадость! После другой женщины!» Муж зарылся пальцами в мои волосы и жестко имел меня в рот, не позволяя вырваться. Только молча плакать и хрипеть, сглатывая рвотные позывы. «Ненавижу, Господи! Как я его ненавижу!» Еще сегодня любила до беспамятства, а сейчас противно. Все противно, что с мужем связано. Хорош. Прихватил у корней волос и вытащил член. Не кончил. Нагорный мог долго сдерживаться, растягивать удовольствие. Только сейчас это сплошная унизительная пытка. Это он тоже любил, играть с человеком, как кошка с мышкой. А потом съесть. Он подхватил меня и толкнул на кровать. Я попыталась легнуть его, но Свет обвил пальцами лодыжку, стаскивая с меня брюки, разрывая трусики, отбрасывая остатки белья, оставляя полностью обнаженной и беззащитной. «Нет!» — крикнула, когда перевернул на живот и поставил в откровенную позу. «Не смей!» — ощутила горячую плоть между ягодиц. «Я не хочу, это больно!» Он порвет меня, слишком большой. Это опасно для ребенка. Свет, не надо, пожалуйста. Готова была умолять. Я беременна, нельзя. Это навредит. Всхлипывала и заикалась. Беременна? Угрожающе прорычал. Он растерялся на мгновение, и я бросилась к двери, почти открыла, но он захлопнул ее с треском. Мой? Схватил за плечи и прижал к прохладному дереву. «Конечно, муж был единственным моим мужчиной. Мне было 20, и мою честь охраняли с особым рвением. Ведь ее дорого можно было продать или скрепить мир с давними врагами». «Если от меня, то лично сделаю тебе аборт. Если нет, просто пойдешь нахуй». Я знал, что Свят мог. Он импульсивен и вспыльчив. Часто жесток, с врагами. Я ошибочно полагала, что важно ему настолько, что не причинит мне вреда. Это не так. Сейчас я враг, а с ними он безжалостен и беспощаден. Но если подтвержу, что ребенок не его, убьет. Но иногда смерть меньше из зол. Порой это избавление. «Не твой», — зажмурилась и сжалась. «Пусть убивает нас обоих. Жить, зная, что не защитила свою кровинку, невозможно». Кулак ударился в дверь рядом с моей головой, затем еще и еще, пока костяшки пальцев кровь не сбил. «Сука ты, Ирина! Какая же ты сука!» Отошел, взлохматил темные волосы, метался по комнате, крушая и ломая нашу спальню, любовно обставленную мной. Это почти единственная комната в огромном доме, где мне было комфортно. «3 дня даю, чтобы исчезла из города. Поняла? Снова бросился ко мне. Иначе убью, Ирина. Я осторожно открыла дверь, собираясь просочиться мимо. Но я не думала, что стала настоящей красной тряпкой для быка. Куда? Больно схватила за руку. Ночь только началась. Сегодня в тебе навсегда умрет маленькая Джульетта, которую я... Свет не договорил. Просто забросил мои ноги себе на пояс. Одной рукой сжал грудь, теребя большим пальцем напряженный сосок. Другую просунул между нашими телами, врываясь пальцами внутрь. Мокрая. С особой злостью. Внезапно полюбил пожестче? Рванул вперед, заполняя меня. Я не сопротивлялась больше. Будет больнее абсолютно бестолку. Нагорный получит желаемое в любом случае. А мне нужно сохранить себя и ребенка. Он ведь не виноват, ни в чем не виноват. Свет вышел из спальни, а я потянула ноги к груди, ища защиты в позе младенца. Мне было больно и гадко, холодно, везде холодно. Единственное, о чем молилась, чтобы пытка не повторилась, чтобы муж отпустил меня. Бог меня не услышал. Поворот ключа заставил вздрогнуть и сжаться в комочек. Я не смотрела на него, зажмуривала глаза. Но свет обошел кровать и остановился рядом. В нос ударил запах алкоголя и сигарет. Сколько я пролежала одна? Неужели он успел напиться? Я никогда не видела мужа пьяным и сейчас не хотела. Боялась. «Посмотри на меня». Перешел на пугающий шепот. Я только плотнее зажмурилась. «Смотри», — появилось угрожающее рычание. «Нет». И следом удар и звон битого стекла, а за ним едкий аромат крепкого дымного виски. «Нет!» — крикнула, когда свет навалился на меня, полностью подминая, лишая возможности сопротивляться. Схватил за подбородок и больно сжал. «Ты красивая жена. Почему красивые бабы такие твари?» «Отпусти меня», — шепнула, открывая глаза, позволяя увидеть боль, которую он причинил мне каждым словом, движением, взглядом. «Нет, Ирина, я никому тебя не отдам. Никогда не отпущу. Ты никогда не получишь развод. Ты собственность Нагорных». Пытка началась заново. Свет брал меня снова и снова, не стесняясь в позах и не ограничивая себя фантазией. Мне оставалось только терпеть и ждать, когда он насытится. Внутри сплошное отвращение к нему, к себе, к сексу. Именно мой муж открыл мне мир страсти. Он же забрал его, показав свое истинное лицо. Похоть, порочность, боль. Мужская любовь всегда сменялась этим. Поэтому больше никогда. Я практически не дышала, только смотрела в окно. Спальню наполнял свет занимавшегося утра. Взятая без согласия с собственным мужем, в его семени, синяках на запястьях и бедрах, укусах и засосах. Но я все еще жива. Как мы дошли до этого? Как я вообще здесь оказалась? В этом доме, в этой постели, с этим мужчиной?